Глава 58. Одесса, 1903 год. Шепсель сидел на террасе нового загородного дома, который приобрел в результате удачной продажи своей Моны Лизы, так он называл тиару, и вспоминал, как ему удалось одурачить мировых экспертов. Фон Штерн, так дорожащий своей репутацией, сам того не зная, помог ему. Однажды Шепсель прочитал в учебнике Генриха о мраморной плите с описанием выкупа Сайтофарна. В его голове сразу родилась многоходовая комбинация. Для начала Гойдман дополнил несуществующую часть выкупа, придумав тиару. А почему бы нет? Почему такая корона не могла, собственно, входить в выкуп? Конечно, могла. Но она должна была выглядеть роскошно и, главное, правдоподобно. Шепсель сам сделал чертежи и стал искать мастера. Как ни странно, он нашел его в своем родном городе. При виде работ Израиля у него перехватило дыхание. Но все же Гойдман решил проверить ювелира. Он поручил ему изготовить несколько подделок, благополучно сбыл их коллекционерам и тогда показал Рахумовскому чертежи. В разговоре с полицейскими Израиль сказал почти правду. О том, что тиару планируется продать в известный музей мира, Шепсель, естественно, умолчал. Впрочем, Израиль и не пытал своего заказчика. Какое ему, в конце концов, дело, зачем Гойдману понадобилась тиара? Понадобилось, и ладно. Он хорошо заплатил, гораздо больше, чем остальные заказчики. Оба остались довольны друг другом. Что же еще нужно? Получив тиару, Шепсель приступил к выполнению второй части своего плана. Теперь ему было необходимо продать ее в музей и получить большие деньги. Собрав опыт, полученный у дяди Якова, очаковского мастера по изготовлению памятников, с которым они когда-то очень даже неплохо работали, Гойдман решил сам изготовить недостающий кусок плиты. О том, что этого куска очень не хватало археологам, он знал из учебника Штерна и решил восполнить это. Изучение древнегреческого ему тоже очень пригодилось. На осколке плиты он нацарапал часть текста, создав таким образом полную картину выкупа. Итак, кроме всего прочего, для царя изготовили и тиару. Гойдман не поленился детально описать ее, чтобы у антикваров не осталось сомнений. Корона Гойдмана – именно та, о которой написано на плите. Далее визит к Штерну, безвозмездное дарение осколка музею. Антиквар тут же написал научную статью, сообщая о таком важном для истории и археологии факте. Когда научная пресса подхватила описание тиары, она и появилась на свет, якобы найденная на раскопках Ольвии. Потом Шепсель отправился в Европу, чтобы предложить ее в Венский музей. На его удивление, лучшие эксперты Вены не смогли отличить подделку от подлинника и обязательно купили бы ее, если бы у них хватило денег. Впрочем, Гойдман не огорчился. Он с самого начала лелеял более честолюбивые мечты. Его тиара должна быть вместе с Моной Лизой, то есть только в Лувре и больше нигде. И такая возможность представилась. Услышав о неудаче венских коллег, дирекция Лувра сделала все, чтобы заполучить тиару. И они ее заполучили. Да, как говорил Иисус Христос, нет ничего тайного, чтобы не стало явным. Все выяснилось. Ох уж эти дураки французы. Решили подзаработать на сенсации, и в результате эту сенсацию и получили. Но они не должны винить в этом его, Шепселя, ни в коем случае. Благодаря кому музеи и редакции газет получили сказочные доходы? Да именно благодаря ему, простому одесскому антиквару с Молдаванки. Вот Израиль – умный человек. Сразу понял, какую выгоду можно извлечь из этого сомнительного дела. Он уже стал известным, если не на весь мир, то на всю Европу точно. Нет, все-таки на весь мир. Шепсель вспомнил, что рассказал ему Рахумовский перед отъездом в Париж. Один американский бизнесмен Браун предложил ему отправиться в кругосветное путешествие с тиарой. Миллионер обратился к дирекции Лувра, готовый заплатить за тиару уже не 200 тысяч франков, о нет, 250. Однако на сей раз дирекция решила, что с нее достаточно экспериментов и не отдала драгоценность. Да, именно драгоценность. Гойдман полагал, что на аукционах его творение можно было продать гораздо дороже, но музей не собирался этого делать. Паломничество к тиаре продолжалось. Стукнула дверь, и в гостиную вошел Лейба с сияющим лицом. Увидев брата, мирно пьющего чай с печеньем, он обнял его и воскликнул. «Держу пари, ты думаешь о тиаре?» Шепсель кивнул. «Лейба, я говорил, что создам Мону Лизу. И таки да, у меня это получилось». «Получилось», — согласился брат и присел рядом, взяв в руки фарфоровый заварной чайник. «Скажи мне, что ты планируешь делать дальше?» «На черном рынке говорят, что золотые подделки тщательно проверяются. Но мы с тобой еще не работали с серебром. Мне предлагают 5 листов отличнейшего серебра и очень дешево. Мы поступим очень глупо, если не купим его». Младший Гойдман покачал головой. «Я в этой афере уже не участвую. Знаешь, жизнь неоднократно показывала, что нужно остановиться, если ты срубил большой куш. В противном случае ты можешь потерять не только его, но и все, что имеешь». «Нет, мой дорогой братец, мошенника Шепселя больше нет». Лейба открыл свой огромный рот, и слюна капнула на подбородок. Он более чем когда-либо был похож на вытащенную на берег рыбу. «Я не ошибся?» — тихо спросил Лейба. «Ты хочешь завязать? Ты? И завязать?» «Именно так». Шепсель глотнул и поморщился. Чай был горячим. «Хочу завязать, пока не поздно. И тебе советую. Впрочем, мне кажется, что мы с тобой единое целое. И завязывать должны вместе». Лейба подошел к окну, прямой как палка, оттопырив нижнюю губу. «Хорошо, что вспомнил об этом, братец. Что до меня, то я имею сказать тебе, что не собираюсь завязывать. С тиарой я почувствовал вкус денег. Это тебе не покойный Сазан с его жалкими монетками. Это афера века. Твой умный и хитрый мозг может придумать 1000 таких афер. Мы станем миллионерами и сможем рвануть в Америку, а не прозябать в Одессе». «Человек не прозябает в родном городе», — парировал Шепсель, грустно глядя на брата. «Лейба, я взял себе больше денег с продажи тиары, но и тебе достался хороший кусок. Хватит семье и детям, если ты когда-нибудь вздумаешь обзавестись ими. Я так планирую это сделать. Мои вздохи по поводу нечестивой малки давно закончились. Пора жениться на девушке честной и добропорядочной». Лейба недовольно фыркнул. «Ты серьезно, братец, и это все?» «Все, если ты об аферах». Шепсель надкусил печенье. «Попробуй, очень вкусно». «Я решил продолжать торговать, правда, еще не решил, чем. Почему бы не всякими сладостями, они очень хорошо покупаются». Старший брат замахал руками, словно отгоняя от себя то, что услышал. «Я не верю своим ушам», — почти закричал он. «Ты всегда говорил, что мы корпорация, а сейчас хочешь загубить ее на корню. А ты, в отличие от меня, всегда славился своей недалекостью», — буркнул Шепсель. «Я уже засветился везде, где можно, даже в Европе. Такая популярность не позволит мне совершить ни одной крупной аферы. Если ты этого не понимаешь, мне жаль тебя, братец. Тогда действуй только один. Ты многому у меня научился. Что касается корпораций, да, она у нас была, но все корпорации рано или поздно распадаются, даже самые незыблемые». Лейба, не скрывая раздражения и гнева, с грохотом поставил чашку на стол и, не попрощавшись с братом, вышел. Шепсель посмотрел в окно. Лейба шагал по дороге с гордо поднятой головой, не оборачиваясь, всем видом демонстрируя обиду. Младшему Гойдману стало грустно. Уходил родной человек, брат. Уходил подельник, который никогда не выдавал его. И это было не очень хорошо. «Может, остановится?» — тихо проговорил он, когда брат скрылся за углом дома. Надежда на это едва теплилась в глубине души, потому что Шепсель знал, этот не остановится. Для него денег не бывает слишком много, а это значит, рано или поздно для него все закончится плохо. Горестно вздохнув, он подошел к большому зеркалу и, оглядев себя с ног до головы, остался доволен. На лице ни одной морщины, фигура немного расплылась, но это дело поправимое. И притом девушки не будут смотреть на его фигуру, а кошелек его туго набит.